Роща — это не проблема, а вот найти тайник в таком лесу, как Шиловичский, задачка, — невесело сказал Алехин. — Не легче, чем отыскать место выхода в эфир. — Да, тут надо хорошенько подумать, — согласился Поляков. — Добраться до тайника — это уже, считай, полдела. Я сейчас еще не готов, но сегодня же предложу вам что-нибудь конкретное, — пообещал он. — Теперь, Павел Васильевич, насчет Николаева и Сенцова. Твои сомнения я разделяю, как это ни печально, а попахивает пустышкой. Немало противоречивого. Одно дело действовать под видом заготовителей, другое. Откуда у них, например, десяток бочонков с керосином? Зачем им вся эта живность? Сомнительно весьма. В то же время на все сомнения и противоречия имеется и довольно увесистое «но». Из меньшего по размеру почтового конверта Поляков вынул сложенный вдвое листок целлофана и протянул Алехину. Это было в кузове доджа. Взяв целлофан, Алехин развернул его, потер отыльную сторону ладони, кожа засалилась, понюхал и, приблизя к лампе, посмотрел на свет, затем для сравнения поднял рядом одну из оберток, оставленных Николаевым и Сенцовым в доме Гролинской. Совпадает все. И фирменный знак, и месяц выпуска, и номер партии, — продолжал Поляков. Ни Гусев, ни его командиры в автобате сала в такой упаковке никогда не видели. Даже не представляют, что это такое. Кстати, перед выездом он вымыл кузов, так что это, несомненно, оставлено двумя неизвестными, пытавшимися его убить и угнавшими додж. Оставлено теми, кого мы ищем. Значит, один из них, предположительно, левша. А старший, судя по произношению, возможно, украинец. Алехин усмехнулся. Каждый двадцатый в жизни левша, и каждый шестой военнослужащий украинец. Да, скажем прямо, не густо, согласился Поляков. Он сложил карту и вслед за конвертами с целлофановыми обертками и фотографиями сунул ее в планшет. Кстати, Гролинская не заметила у Николаева украинского произношения? Нет, я интересовался речью обоих. Она убеждена, что он сибиряк. По внешности и по возрасту Николаев и Сенцов в целом схожи с теми, кто нам нужен. В приблизительных общих чертах один постарше и поплотнее, второй помоложе, выше и стройней. И у тех двух, которых видел Васюков, тоже есть такое сходство. Да, обе пары во многом схожи с теми, кого мы ищем. Есть, конечно, и явные различия, впрочем, в деталях, функциональные. Звания, головные уборы, личные вещи, усы — все это легко видоизменить. «Что характерно, — задумчиво сказал Поляков, — обилие общих сведений и версий и скудость конкретного». Он посмотрел на часы и поднялся. «Ты извини, но спать уже не придется. Идем в отдел. Может, там есть что-нибудь новенькое?» Часть 46. Начальник управления, генерал Егоров. В отделе контрразведки авиакорпуса ни ответа на запрос о Николаеве и Сенцове, ни каких-либо свежих сообщений по делу Неман, к сожалению, не было. Шифровальщик, занятый чем-то срочным, даже не подойдя к обитой железом двери, крикнул, что для Алехина и подполковника у него пока ничего нет, и, словно извиняясь за свое невнимание к Полякову, добавил, что как только освободится, зайдет.